Только я еще плохо стреляю. И кто у нас брат? — поинтересовался Гриневский, даже не пытаясь подняться с земли. — Дангатар Махмудов. В общем-то, нельзя сказать, чтобы это было самым неожиданным, что с ними случилось за последний день. Часть вторая. Танцы на песке. Глава седьмая. Город солнца. 13-е арп Арслана 2000-го года, 19-17. Дангатар Махмудов был начальником охраны при Ашерберды Аллакулыеве, хакиме Карыйского вилаята, а Хаджар — телохранителем Гурбанберды Саидова, хакима Гурдыгдерийского вилаята. Говоря же русским языком, брат Джумагуль был главным по охране одного местного князька, а злобный старец с бритвами служил при другом князьке. Агенты этого второго князька каким-то образом проведали, что первый со дня на день ждет баснословно дорогой товар из Сибири, и решились на устранение с целью этим товаром завладеть. И то ли по приказу князька Саидова, то ли по собственной инициативе начальник его охраны при поддержке Ханжара напал на князька Аллакулыева, убил его, выпытал у кого-то из посвященных пароль и бросился к сортировке, чтобы перехватить товар. А Ханжар, между прочим, был одним из немногих на всем земном шарике, кто в совершенстве владеет древней национальной борьбой гуйч-дженг, секреты которой передавались из поколения в поколение, а теперь напрочь забытые. Гуйч-дженг... «Я не знаю, как это точно перевести», — сказала Джумагуль. «Гуйч» — по-туркменски «сила», «дженг» — «бой». Ханжар и меня учил ее приемам. Карташ вспомнил мельтешение бритв, полосующих воздух, и передернулся. Не дай бог с таким мастером еще раз пересечься. Ханжар и Дангатар когда-то дружили, но потом старик перешел на службу к Саидову, и дружба как-то сама собой распалась. А вот теперь ради денег он посмел поднять руку не только на хакима, но и на своего друга, моего брата. — Восток, — сказал Гриневский с непонятной интонацией. Словам соплюшки приходилось верить. Во-первых, она как-никак спасла их от убийц, а во-вторых, Гриневский вспомнил ее. Дангатар присылал фотографии семьи, и среди многочисленных родственников, несомненно, была запечатлена и она. Смеркалось. Они сидели в кузове Мерседеса и из взаимных вопросов-ответов пытались сложить головоломку. Получалось не очень. Мешали все эти велаяты, хакимы, берды, оглы и прочие приемы боевого искусства. Ясно было одно — платина в настоящий момент нафиг никому не нужна. Со смертью Аллакулыева и Дангатара начнется передел власти в Велаяте, уже назначен исполняющий обязанности нового хакима, наверняка ставленник Саидова. «Как погиб Дангатар?» — после паузы глухо спросил Гриневский. Джумагуль замялась, оглядела из-под лобья русских и негромко сказала: «Брата жив». «Что?» «Жив. Ханжар не сумел его убить. После покушения Джангатар добрался до нашего дома, весь в крови, приказал мне немедленно скакать на станцию, перехватить вас. У меня был очень хороший конь, ахалтекинской породы. Это самые быстрые лошади во всем мире, но я немного опоздала». Вы уже садились в машину к Ханджару. Я поскакала за вами. Коня загнала до смерти. Вы остановились в этом ауле, и я спряталась, выжидая момент. А когда началась стрельба, сняла часовых. Иронически закончил за нее Карташ. Все же он никак не мог до конца ей поверить, особливо после всего происшедшего. Девчонка-малолетка с пестиком убрала двух специально обученных боевиков. Ну-ну. «Я умею хорошо прятаться», — обиделась Джумагуль, кутаясь в бушлат, который ей выделил от щедрот Алексей. «И я стреляла им в спину. Не очень-то благородно. Они были псами». Тут же окрысилась девчонка-малолетка, глазищи полыхнули черным пламенем, а бешеных псов все равно с какой стороны убивать. «Отстань от ребенка!» — вступилась за нее Маша и обняла за плечи. «Она, между прочим, жизнью рисковала, чтобы нас спасти». «А где сейчас Дангатар?» — спросил Гриневский. «В одном доме. На берегу Каспия. Он просит вас всех приехать к нему. Ему нужна помощь. Поэтому я и приехала за вами». «Нам бы кто помог», — вздохнул Алексей. «Как туда добраться?» Таксист, похоже, и не сомневался, что они прямо с места в карьер отправятся спасать фронтового друга. «До Каспия далековато». «Тут город есть неподалеку», — сказала Джумагуль. «Миксага. Оттуда ходят поезда». «Ну, хорошо», — сказал Карташ. «Ну, допустим. Предположим и примем как аксиому. А почему Дангатар скрывается, отлеживается в какой-то дыре? Ведь это, как я понимаю, не пьяному в подъезде бутылкой по черепу дали. Это все равно, что кто-нибудь грохнул бы шантарского губернатора, а начальник губернской охраны пустился бы по этому поводу в бега. Подозрительно не находите, милые барышни? Почему Дангатар не пожаловался Ниязову? До Сердара сейчас не так просто добраться. А кроме того... «До кого не просто добраться?» — перебил Гриневский. «До Сердара. Так зовут президента Ниязова». «Его зовут Сапармурат, если мне память не изменяет». «Правильно». Терпеливо, как первокласснику, ответила Джумагуль. «Но Сердар — это тоже президент Ниязов. И еще Туркменбаши». «Так, ну все». Гриневский шумно встал со скамейки, полез на выход. «У меня уже крыша едет. Вилаяты, сердары, сапармураты и хекимы. Черт ногу сломит. Давайте-ка вздремнем малость, если удастся после всего пережитого-то, а утречком двинемся. Далеко до этой твоей миксоты. День пути. Дорогу знаешь? Машина пройдет?» «Знаю, пройдет». «В общем, правильно», — сказала Маша. «Всяко нужно выходить на этого Дангатара. Без него мы Платину никуда не пристроим, да?» Как это ни удивительно, но Карташ, едва прилегший на скамейку, тут же провалился в сон. Укатали сивку крутые азиатские горки. Утром они залили воду в радиатор, собрали все оружие, какое только смогли найти, а стволы к нам так и липнут, — отметил Карташ, — и двинулись через полустепь, полупустыню. Но планам не суждено было сбыться. Где-то после полудня Алексей заметил некоторые изменения в окружающем мире, а точнее в погоде. Дневной свет малость померк, хотя солнце по-прежнему ярко фигачило с серого безоблачного неба. Поднялась легкая поземка, пыль и песок стлались над землей, подгоняемые поднявшимся ветром. Ветер пел в песках, пел тягучую,